Фабула Нова представляет аудиосериал «Комната воспоминаний». Четвертая серия. Ну вот и начался мой вынужденный отпуск. Или ссылка. Да, похоже, жизнь заходит в тупик. А ведь все могло быть иначе, если бы... Так, все, хватит. Если бы, да кабы. Надо думать, что делать дальше. И еще. Коль у меня все-таки в кои-то веки появилось свободное время, то надо использовать его с максимальной пользой для себя. В конце концов, ничего фатального не происходит. Правда, Лиза на меня до сих пор дуется, но... Надеюсь, это ненадолго. Катя! Вот тогда, глазам своим не верю. Лёша? Вот так встреча! Ты как здесь? Да вот, летим с оркестром на гастроли, транзитом. И мы тоже. Вот, уже и посадку объявили. Да? Жаль. А наш самолет через 2 часа. Ну как ты, как ты, как жизнь? Это что же, мы с самого института, что ли, не виделись? Да, почти 20 лет. Страшно подумать. Да. А жизнь так, как у всех. Свои взлеты, свои падения. Ну, в целом неплохо. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Знаешь, я пытался тебя найти. Это сложно. Не люблю соцсети. Ну, это я уже понял. Вот, а ты почти не изменилась. Только еще красивее стала. Спасибо, Леша, за комплимент. Мне, правда, очень приятно. Прошу прощения. Леша, знакомься, это Настя, моя лучшая подруга. Ага, очень приятно, Алексей. Взаимно. Простите, что вынуждена прервать вашу беседу, но наши уже пошли к выходу на посадку. Я сейчас приду. Выход номер 12. Всего доброго, Алексей. К сожалению, мне пора. Угу. Кать, запиши мой номер. Мы не должны снова потеряться. Набери в моем телефоне и сделай дозвон. Ага, хорошо. 8, 1, 2, 3, 7. Вот. Теперь и твой номер у меня есть. Нам предстоит довольно длительное мировое турне. Я не знаю, как будет со связью, но я обязательно тебе сам позвоню. Ну, что, до встречи. Кать, я рад был тебя увидеть. До встречи, Леша. Удачных тебе гастролей. Пока, пока. И тот суетный день превратился в воспоминания. Хорошие воспоминания. А ведь интересная поездка была. И эта неожиданная встреча. Леша обещал тогда сам позвонить. Наверное, уже и забыл о своем обещании. Алло, Настя? Привет, ты как? Нормально. У нас сейчас перерыв. Решила тебе позвонить. Что делаешь? Отдыхаю, пользуясь законным отпуском. Что-то мне твое настроение не нравится. Да все нормально. Как там моя дублерша? Ой, лучше не спрашивай. Выучила текст как попугай, а остальное ни о чем. Ну, тем не менее, она своего добилась. Ну, тебе же Артур Степанович сказал, что это только на время твоего отпуска. Да он за этот месяц озвереет от ее бездарной игры. Ну да ладно, мне совершенно нет дела до этой Зои и ее амбиций. Еще не решила, куда поедешь отдыхать? Да пока думаю. Возможно, никуда. Ну, я тебя не узнаю. Неужели ты упустишь такую возможность? Вместо того, чтобы отвлечься, набраться сил и новых впечатлений, ты намерена сидеть в четырех стенах и страдать? Хочешь, я подыщу для тебя что-нибудь подходящее? Сейчас много горящих путевок и достаточно дешево. Ну что ты, Настя, я с этой задачей справлюсь, у меня интернет тоже имеется. Вот это другой разговор. Ладно, пойду, перерыв заканчивается. Давай, удачи. Пока. Набраться новых впечатлений. А потом вернуться назад и снова окунуться с головой в суровую реальность. Вот если бы было возможно оказаться внутри шара, по ту сторону воспоминаний, где всегда все хорошо, тогда другое дело. Сейчас все было бы иначе. Но это невозможно, так как я не волшебница. Хотя, если эти воспоминания наяву стали реальностью, то, может... Ого! А я думала, билеты туда дороже стоят. и горящие туры имеются. То что надо? Только об этом никому. Привет. Привет. Ну как ты? Отлично. Какая-то ты загадочная. Давай, колись. Что случилось? Да ничего не случилось. Вот, собираюсь в поездку. Да неужели? Ты придумала, куда съездить отдохнуть? Да. И куда же? Да неважно, но уверена, это сможет изменить мою жизнь. Ну ладно, не хочешь говорить, не говори. Думаю, любое путешествие пойдет тебе на пользу. И все-таки очень интересно, куда ты собралась. Пока ничего не хочу говорить. Вернусь, узнаешь. Что-то ты темнишь, подруга. Да ничуть. Ты лучше расскажи, как там на работе. Ой, да все по-старому. Зоя из кожи вон лезет, чтобы ее оценили. Но сама понимаешь, это бесполезно. Тебе совершенно не о чем беспокоиться. А что, Артур Степанович? По-моему, он уже сам не в восторге от идеи дать твою роль ей. Знаешь, он говорил, что чисто по-человечески понимает меня, что сам был в похожей ситуации. Вот видишь, и это только подтверждает то, что тебе нечего бояться. Можешь смело отправляться в путешествие и наслаждаться жизнью по полной. Да, а заодно и попытаться изменить эту жизнь. А Лиза мне все равно сдаст твои адреса, пароль и явки. Не сдаст, она сама ничего не знает. Правда, мы с ней толком в эти дни не разговаривали, похоже, она крепко обиделась. Надо попытаться поговорить сегодня. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Разве ты еще об этом из своего магического шара не узнала? Лиза, может, хватит уже дуться? Не собираюсь я больше заглядывать в этот шар. И вообще, я завтра улетаю. Да ладно. Интересно, куда? На один очень популярный курорт. В Турцию, что ли? Да, в Турцию. Когда самолет? Завтра в 12:45. Жаль, не смогу проводить. У меня в это время экзамен. Что ж, приятного тебе отдыха. Она меня не простила. Ничего, скоро все изменится. Я в этом почти уверена. Ну вот, еще каких-то 7 часов, и я на месте. Что я делаю? Это же авантюра чистейшей воды. Одно дело путешествовать с коллективом, пусть даже некоторые его участники тебя сильно раздражают, но тут совсем другое. Я лечу в одиночку, зная, что это место полно неожиданностей, а возможно и опасностей. Не зря же этот самолет полупустой. У туристов этот райский уголок явно не пользуется спросом. Ай, сообщение от Лизы. Я люблю тебя, мама. Я тебя тоже. Алло. Привет, Лизок. Здравствуйте, тетя Настя. Слушай, я хотела тебя спросить, а мама тебе случайно не говорила, куда летит? Говорила, в Турцию. Странно. Если это действительно так, к чему такая секретность? Вы о чем? Она мне ничего не сказала. Хотя, если все так банально, какой смысл молчать и делать из этого какие-то тайны? Ты уверена, что она сказала правду? Да. Странно, но я же не знала. Это из-за меня. Почему? Мы с ней немного поссорились, но я не хотела. Ну что ты, разве это повод бежать, куда глаза глядят? Что же теперь делать? Надо хотя бы выяснить, куда она улетела, ведь она бронировала тур через интернет. Я сейчас посмотрю. А она вышла из своего почтового ящика, а я не знаю пароль. А из какого аэропорта? И в какое время вылет? Она не говорила? Говорила только время. 12:45. Ну, хоть что-то. Попробуй что-нибудь выяснить. Тетя Настя, что-то мне не по себе. Что она задумала? Пока не знаю. Но мы же ее найдем. Обязательно, Лизок. Будем на связи. Люблю самолеты этого типа. Все продумано до мелочей и кормят изумительно. Да, хороший самолет. Для долгого перелета комфорт, пожалуй, самое главное условие. Да, согласна. 7 часов все-таки. Вы летите к родственникам? Что вы, нет, конечно. Да я шучу. Просто вспомнилась старая советская поговорка. Хорошо иметь близких родственников на Дальнем Востоке, но гораздо лучше дальних родственников на Ближнем. Увы, в тех краях у меня тоже родственников нет. Ну, это не беда. Так вы отдыхать летите или по работе? В отпуск. Вы рисковая девушка. Почему? Лететь в одиночку в эту страну может быть очень рискованно. Я сам историк. Давно занимаюсь исследованием местной культуры. Да, простите, я не представился. Меня Никита зовут. Очень приятно. Я Катя. А вы раньше здесь бывали? Всего один раз. Ну, тогда я вас понимаю. Эта страна не может оставить равнодушным. Постоянно возникают какие-то новые загадки. Сюда хочется вернуться еще и еще. Пожалуй, да. А в прошлый раз вы летали вот так же, одна? Нет, в прошлый раз я была здесь на гастролях с коллективом. О, да вы человек искусства. Если не секрет, что же могло так вас зацепить, что вы решили полететь сюда снова, притом одна? Желание разгадать одну из бесконечных загадок. Вы очень смелая. И если не возражаете, я дам вам свою визитку. Зачем? На всякий случай. Поверьте, я очень хорошо знаю эту страну, ее местные нравы и обычаи, и язык, что немаловажно. Если вы бывали в тех местах, то, наверное, заметили, какие иной раз бывают сложности с коммуникацией. Да уж. По сути, вся цивилизация заканчивается за воротами российского посольства. Поэтому в случае неожиданной ситуации, или если у вас возникнут какие-нибудь вопросы, звоните, не стесняйтесь. Я всегда готов помочь. Спасибо, Никита. А вот это действительно настоящая удача. Вот Лиза балда, не уточните аэропорт. Видимо, крепко они поссорились. Так, Сыктывкар. Это вряд ли. Волгоград. Нет, не думаю. Международные рейсы. Париж. Нет. Визу бы так быстро она не оформила, даже в коммерческой фирме. Сан-Франциско. Тем более. Ну-ка, ну-ка. Нет. Этого не может быть. Ну, тут только не это. Ну почему? Понять бы, что она задумала. Может, решила встретиться с продавцом сувениров и раз и навсегда избавиться от этих воспоминаний? Это было бы самым лучшим решением для всех нас. Но, зная Катю, я не думаю, что все так просто. Она не захочет избавиться от воспоминаний, потому что они стали ее жизнью. Думаю, Лизе пока не стоит говорить о своих догадках. Тем более, есть ничтожная надежда, что она все же предпочтет Сыктывкар. Нет, что ни говорите, а наши пилоты лучшие в мире. В этом я с вами целиком и полностью согласна. Однако эти 7 часов пролетели незаметно. Очень рад, что в этот раз мне досталась такая приятная попутчица. Взаимно. Было очень интересно пообщаться, я узнала много нового. Признаться, больше всего боялась, что все это время мне придется смотреть глупые комедии. Ну что вы, такие комедии не для нас. И вообще, зачем это, когда вся жизнь театр, а люди в нем актеры? Скорее, вся жизнь цирк, а люди в нем клоуны. Ну, может и так. Что ж, всего доброго, рад знакомству. Взаимно. Если что, звоните. Спасибо вам большое. Надеемся, что полет доставил вам удовольствие, и вновь воспользуйтесь услугами нашей авиакомпании. Так, 2 квартала прямо, потом налево. Да, кажется, это здесь. А где же эта лавка? Нет, все не то. В каком ряду она была? В 3-м или дальше? Ой, не думала, что доведется сюда вернуться, поэтому и не запомнила. Вам помочь? Это вы? Вот так удача! Я же говорил, что вы вернетесь. Сюда невозможно не вернуться. Зайдем внутрь, на улице становится жарко. Внутрь? Мне ваша лавка в прошлый раз казалась другой. Это нормально. Первое впечатление – ошибка. Второе – хорошо. Я бы никогда в жизни ее не нашла, если бы вы меня не окликнули. Но ведь я же вас окликнула. Ну, чего желаете? Есть оригинальные браслеты, амулеты? Нет, я не за этим. Странно, но здесь продаются только сувениры. Вот. Я хочу понять, что происходит. Вас тревожат воспоминания? Это ведь воспоминания о лучших моментах вашей жизни. Да, я это знаю. Но мне иногда начинает казаться, что они живут там своей автономной жизнью. Это неудивительно для человека с хорошо развитым воображением. Но мне не дает покоя. Сожаление о том, что в реальности дела обстоят иначе. Да? Откуда вы знаете? Тут не надо быть колдуном, чего очень боялась ваша подруга. Мы все в той или иной мере о чем-нибудь сожалеем. Сначала о том, что не сбылось, потом о необдуманных решениях. Я пыталась говорить с обитателями шары, чтобы предупредить их, предостеречь от неосторожных шагов, но они не слышат меня. Там внутри шара говорит мой глупый двойник, который ни на что не может повлиять. И тогда наступает момент отчаяния, когда хочется оказаться внутри этого шара, по ту сторону воспоминаний. Но это невозможно. Шар всего лишь предмет. Хотя... Что хотя? Ничего. Забудьте. Никто не может изменить прошлое. Нет. Вы что-то не договариваете. На все есть своя цена. И она вас может не устроить. Послушайте, хватит говорить загадками. Насколько я помню, за шар вы вообще мне не назначили цену. Потому что это была ваша цена воспоминаниям. Сколько вы хотите? Я повторю, шар — лишь предмет. Но вас, видимо, интересует даже не он, а возможность вернуться в свои лучшие воспоминания, в точку начала отсчета, чтобы изменить существующую реальность? Да. Вот так и устроен человек. Никогда не бывает доволен тем, что имеет. Неправда. В целом я всем довольна. Изменить бы только пару моментов и... И наступит полное счастье. И какую же цену за это вы готовы заплатить? Да какую угодно. Я бы не разбрасывался подобными заявлениями. А что мне терять? Личная жизнь пошла прахом. На работе проблемы. Еще и эти шпионские игры со стороны бывшего... Ну, как знаете. Что ж, идите. Как? А все, что вы только что говорили? Я сказал, идите. Но мы так и не обсудили цену. Я сказал, идите. Проваливайте отсюда. На все четыре стороны. Восвояси, матрешка. Ты черт знает, что такое. Что происходит? Где я? Где город? Тут одна сплошная пустыня. Это и есть цена воспоминаний. Но как я выберусь отсюда? Воды той, что с собой надолго не хватит. Выходит, цена, о которой говорил продавец, моя жизнь? В прошлый раз вышла слишком дешево, а в этот раз непомерно дорого. Права была Настя, надо было держаться от него подальше. Это натуральное колдовство, но... Но как же? Ведь этого не может быть. А как же Лиза? Она же даже не знает, где я. Нет, я должна во что бы то ни стало выбраться отсюда. Ой, жара становится невыносимой. Сонный зверь идет на запах. Мама, наконец-то ты вернулась. Лиза? А я вроде задремала. А что ты в такую рань поднялась? Почуяла запах кофе и поняла, что моя мать вернулась из дальних странствий. Ой, а это что? Подарки, как и обещала. Можешь смело открывать. Да не бойся, куколки Вуду здесь нет. Катя, очнитесь. Никита, Где я? Как вы здесь оказались? Вам несказанно повезло. Если бы не местные на джипе, как же вас занесло в пустыню? Я не знаю. Сначала я была в лавке на рынке, потом этот продавец. Он определенно колдун. О, да. Колдовство – любимое занятие местных обитателей. С ними надо быть предельно осторожной. Но как вы меня нашли? В вашей сумке была моя визитка. Никита, большое вам человеческое спасибо, если бы не вы. Ну что вы, Катя, как говорится, чем могу. И все же, ради чего вы так рисковали? Да так, по глупости. Теперь я это понимаю. Завтра утром домой. Какое счастье. Прощай, ненавистная страна и вся иллюзорность мира воспоминаний. Приеду и поговорю с Лизой по душам. Никогда в жизни больше не будем с ней ссориться. У нее, помнится, была какая-то важная новость, о которой она мне так и не рассказала из-за этого глупого шара. Как же я по ней соскучилась. А послезавтра с новыми силами на работу, и никакая Зоя не посмеет занять мое место. Ну что, Шар, какие на сей раз приятные воспоминания ты мне покажешь? Я ни о чем не жалею в своей жизни, слышишь? А это что за шар? Тебе нравится? Симпатично. Но таких и здесь полно. Просто он мне очень понравился. Вот, взгляни. Видишь? Нет. Домик как домик. Странно. Ты тоже ничего не видишь. Намекни хотя бы, что я там должна увидеть. Комнатку. А в ней стол, стулья. К сожалению, я такой фантазии, как у тебя, не обладаю. Ну что ж, нет так нет. А... Давай завтракать. Давай. Кстати, мы с Сережей сегодня днем собирались погулять. Надеюсь, ты не будешь скучать. Ребенок, я так устала от 7-часового перелета, что буду спать, как убитая. Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, мама. И я тебя. И я тебя. И я тебя. Фабула Нова. Истории в звуке.